Топер. Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик М. консерватории Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова. Потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает. «Отчего ты так рано?» — спрашиваю я. «Ведь еще только 2 часа. Разве свадьба уже кончилась?» Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать. «Спи же, скотина!» — слышу я через 10 минут его шепот. «Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так ну тебя к черту!» «Не спится, Петя?» — спрашиваю я. «Да черт его знает, не спится что-то. Смех разбирает. Не дает смех уснуть. А что же тебе смешно? История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории». Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня. «Смешно и совестно», — говорит он, ероша свою прическу. «Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажей. Скандал первый сорт, великосветский скандал!» Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу. «В шею дали», — говорит он. «Оттого и пришел рано». «Полно врать-то». «Ей-богу, в шею дали буквально». Я гляжу на Рублева. Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой. Скандал первостатейный. Шел домой и всю дорогу хохотал. «Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью все из души. Может, не так смешно будет. Брось! История интересная. Ну, слушай же. На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах. Аристократ, стало быть. Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова. Этот Ескимосов — парвеню, выскочка, и мовежанр, невежа, свинья в ермолке и моветон, человек дурного тона, плохо воспитанный, но папаши с дочкой — манжей-буар. Есть и пить хочется, так что тут некогда рассуждать о мовежанрах. Отправляюсь я сегодня в 9 часу. К Присвистову топерствовать. На улицах грязище, дождь, туман, на душе по обыкновению гнусно. Ты покороче, — говорю я Рублеву, — без психологии. Ладно, прихожу к Присвистову. Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту, роялю, и сажусь. — А, вы пришли, — увидел меня хозяин. «Так вы уж, любезный, смотрите играть как следует, и, главное, не напиваться!» Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь. Назвался грузнем, полезай в кузов, не так ли? Ну что я такой, топер, прислуга, официант, умеющий играть? У купцов тыкают и на чай дают, и нисколько не обидно. Ну, сад нечего делать, до танцев. Начинаю побринькивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя: «Братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает. Оглядываюсь — барышня. Стоит бестия сзади меня и на клавиши умильно глядит. Я говорю: «Мадемуазель». Я и не знал, что меня слушают. Она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь». «Да, — говорю, — хорошая. А вы нечто музыку любите?» И завязался разговор. Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой. Я, дурак-болван, рад, что на меня обратили внимание. Осталось еще это гнусное самолюбие. Принимаю, знаешь, эдкую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей. Зафилософствовался. — В чем же скандал? — спрашиваю я Рублева. — Влюбился, что ли? — Выдумал. — Любовь — это скандал личного свойства. А тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское. Да. Беседую я с барышней, и вдруг начинаю замечать что-то неладное. За моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся. Слышу слово «топер», «хихиканье». Про меня, значит, говорят. Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук — ничего. Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор. А барышня горячится, спорит, раскраснелась вся, так и чешет. Такую критику пустила на композиторов, что держись, шапка. В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет. Римский-Корсков — барабанщик, Варламов не мог создать ничего цельного и прочее. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать. Так и моя барышня. Ну, я слушаю и не оспариваю. Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит. Ну, а сзади-то все бормочут, бормочут. И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава из породы маменек или тетенек, солидная, багровая, в пять охватов, не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо. Слушай же! Барышня вспыхивает, хватается за щеки и, как ужаленная, отскакивает от рояля. Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши. Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или... У девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через 10 в переднюю, оглядеть свою фигуру, оглядываю галстук, фрак, тра-ла-ла, все на месте, ничего не лопнуло. На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Все мне объяснила. Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать, — рассказывает она какому-то лакею. Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким... Ахи да смехи, а молодец-то этот выходит, не гость, а топер из музыкантов. Вот тебе и поговорила. Спасибо, Марфь Степанне шепнула ей, а то бы она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась. Теперь и совестно, да уж поздно, слов не воротишь. А? Каково? И девчонка глупа. — говорю я Рублеву, — и старуха глупа, не стоит и внимания обращать. Я и не обратил внимания. Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам. Прежде действительно было больно, а теперь плевать. Девчонка глупая, молодая. Ее ж жалко. Сажусь я и начинаю играть танцы. Серьезного там ничего не нужно. Знай себе, закатываю вальсы, кадрили монстры, да гремучий марш. Коли тошно твоей музыкальной душе, то поди рюмочку выпей, и сам же взыграешься от бокаччо. Ну и в чем, собственно, скандал? Трещу я на клавишах и не думаю о девочке. Смеюсь и больше ничего, но ковыряет у меня что-то под сердцем. Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет. Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму. Убеждаю себя, броню, смеюсь, подпеваю своей музыке, но саднет мою душу, да как-то особенно саднет. Повернет это в груди, ковырнет, погрызет, и вдруг горло подкатит этак, точно ком. Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянет. А потом же опять сначала. Что за комиссия? И как нарочно в голове самые, что ни на есть, подлые мысли. Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла. Ехал в Москву за 2000 верст. Метил в композиторы и пианисты. А попал в топеры. В сущности, ведь это естественно. Даже смешно, а меня тошнит. Вспомнился мне и ты. Думаю, сидит теперь мой сожитель и строчит. Описывает бедняга спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду. Описывает именно то, что давным-давно уже описано и сжевано, и переварено. Думаю я, и почему-то жалко мне тебя. До слез жалко. Малый ты славный, с душой. А нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы. Нет азарта. И почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель? Христос тебя знает. Вспомнились мне все приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители. Все это когда-то кипело, копошилось, парило в Поднебесье, а теперь черт знает что. Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю. Гоню из головы себя, приятели лезут, приятелей гоню, девчонка лезет. Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее не в грош, но не дает она мне покоя. И что это, думаю, за черта у русского человека? Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать. Но как только ты стал в маломальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток. Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает. Подкатит, сожмет и это сдавит. В конце концов, чувствую на своих глазах жидкость. Бокаччо мой обрывается, и все к черту. Благородное зало оглашается другими звуками. Истерика. Врешь. Ей-богу, — говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю, надевают шубу. Слышу голос хозяина, кто напоил топера, кто смел дать ему водки, и в заключение в шею. Какой пассаж! Тогда не до смеха было. Теперь ужасно смешно, ужасно. Здоровило, верзило с пожарную каланчу ростом, и вдруг истерика. Ха! Что ж тут смешного, спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. Петя, ради бога, что тут смешного? Петя, голубчик! Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бронюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду. 1885 год.